Мовди Кемиус Трахта, командующий первой секторальной армией, был мрачен. Выпроводив из кабинета полковника-снабженца, он поймал себя на том, что стал легко раздражаться, терять в любой ситуации невозмутимое спокойствие, которое считал сильной стороной своего характера. Он старался понять, объяснить хотя бы самому себе, что же в конце концов происходит вокруг, однако пазл никак не складывался, и это ставило человека в затруднительное положение. Последняя ночь прошла без сна, он вымотался, принимая снотворные таблетки, но так и не мог сомкнуть глаз. Наконец, не выдержав, он встал из своего рабочего кресла, чтобы через пару секунд плюхнуться на удобный мягкий диванчик, скромно притулившийся в одном из углов кабинета, после чего закрыл ладонями глаза. Перед ним вновь замелькали картины отгремевшего уже сражения. Это было похоже на кошмар, на фантасмагорическую картину неизвестного художника. Трудно было убедить себя в реальности происходящего. Другие офицеры, находившиеся в тот момент в штабе, разделяли его чувства, хотя поначалу этого не было видно. Вообще, поначалу все шло хорошо, а затем им досталась роль пассивных наблюдателей. Они не имели надежной связи с войсками, не могли управлять ими. Они были бесполезны, а потому наблюдали. Это было все, что они могли сделать. Не все смогли выдержать напряжение. Парочка нервных срывов и один застрелившийся офицер только усугубили общее состояние. В помещении штаба едва не начался массовый психоз. Все были уверены, что битва проиграна, что вскоре дроиды войдут в двери штаба. Раздавшийся писк коммуникатора отвлек его от воспоминаний. «Кто там?» «Дженкинс», — буркнул Дикимиус, запоздало понимая, что время для посещения очень уж позднее. «Сэр», — голос секретаря был преисполнен служебного рвения. «К вам старший генерал Джедай Микари Викт с сопровождением. О, пропусти его и сообщи там, у меня важное совещание. Я занят до конца этого дня». «Понял, сэр», — капитан отключился, а через пару мгновений в открывшемся дверном проеме показалась фигура молодого человека. «Не помешаю», — Трахта отсалютовал ему кулаком. «Приветствуем спасителя Корусанта. Падите ниц перед гением войны. Ты сейчас издеваешься?» У Викта непроизвольно отвисла челюсть. «Как можно?» «Стоп, ты что, сообщения Галанета не смотришь? Новостей не слушаешь? Откуда?» «Я вообще-то несколько часов назад очухался, а за новостями к тебе пришел», — Микари развел руками. «Так что, давай поподробнее, с чего такой сарказм?» Тут Мов заметил сопровождение генерала, робко выглядывающее из-за спины джедая. Это была молодая, но очень красивая женщина, с рыжими волосами. «Прошу прощения», — Дикимиус вскочил и непроизвольно щелкнул каблуками. «Кто вы, прекрасная леди?» И тут же получил легкую затрещину от Викта. «Закатай губу, это моя ученица, и ей всего 14. «Да ладно», — Дикимиус был порядком обескуражен. «Ага, сам в шоке», — джедай опустился в кресло. «Талли Сибит, ты тоже садись». Только тут Дикимиус заметил, что девушка была облачена в пусть необычные для джедаев одеяния, но сам стиль выдавал ее принадлежность к ордену. Световой меч он тоже не заметил. Покачав головой, офицер плюхнулся обратно на диван. «На чем мы?» «А, про новости. Знаешь, ты сейчас звезда». «В каком это смысле?» «Безудержную атаку твоего древнего драндулета крутит на всех каналах. Журналюги с пеной у рта рассказывают твою биографию. Молодой герой войны, без страха стоящий на защите республики. Тебя еще не разорвали на кусочки ушлые ребята с Галаксиниус. Ходили тут, вынюхивали. Я их, естественно, выпроводил, но сам понимаешь, надолго это их не остановит. Свобода слова, такие вот дела. Вот же ж, придется прятаться. И охраны побольше взять, взвод. А лучше роту нет, две. И пару танков», в ответ на растерянное бормотание Микари Трахта рассмеялся. «Не знаю, завидовать тебе или посочувствовать. Тебе смешно, а мне вот как-то не до шуток. Ладно, страдалец, я знаю, чем поднять твое настроение. Хорошие новости, и еще кое-что к ним вдобавок». Мов направился к одному из шкафчиков, из которого выудил бутыль вина. «Учителю нельзя». Тон девушки, точнее, девочки, был непререкаем. «Только лекарство», — так целитель сказал. «Ну, раз целитель сказал», — Трахта подхватил бокал для себя и сел напротив джедая. Тот, в свою очередь, развел руками. «Тут не поспоришь. Я всего пару часов как с койки встал. Давай хотя бы хорошие новости. В скором времени ты получишь новые корабли взамен утерянных. Думаю, можешь рассчитывать на 20 охотников». «С чего такая щедрость?» Джедай прищелкнул пальцами. «Новый год на носу, Командование обеспокоено действиями сепаратистов. Скажу более, многие миры ядрой колонии высказывают свою обеспокоенность текущей ситуацией. В связи с этим, в этот регион стягиваются резервные силы со всех армий. Кроме того, решено было заморозить на неопределенный срок формирование системных армий с 14 по 20. Те корабли и отряды, что входят в состав формируемых сейчас 6, 7, 8, а также 11, будут перенаправлены к нам, в первую секторальную армию. Нам нужно восполнить потери, а также нарастить силы в этом регионе. А моя армия остается, да, как наиболее боеготовая на данный момент. 12-я тоже почти готова, как и первые 5. Но оттянув силы в ядро, не оставим ли мы без защиты внешнее кольцо, сепаратисты не могут не воспользоваться этим. Тем более, ты сам говорил, что 13-я секторальная сжирает все резервы. Я тоже об этом беспокоюсь. Однако, решение уже принято, да и вызвано отнюдь не стратегическими надобностями, а политическими. Никакие слова не успокоят взволнованных граждан, а вот парочка звездных разрушителей на орбите, очень даже. Кстати, о разрушителях. Около дюжины твоих кораблей прибудут через 3 дня, но вот экипажей на них не будет. Это не проблема. У меня хватит специалистов с погибших кораблей. Вот только офицеры. ХМ придется завтра лететь на Анаксис, в Академию. Ха. Придется тебе отбиваться от добровольцев. Многие бы хотели попасть под твое начало. Думаешь, более чем уверен. Значит, можно будет отобрать лучших. Бет обреченно вздохнула. Учитель был в своем репертуаре. И не забудьте выпить лекарство. Да-да, я помню. Человек подхватил емкость и через силу выпил содержимое. Откашлившись, он поинтересовался. Довольно? Да, учитель. Вы должны следить за своим здоровьем. Ладно, иди уже. Я немного посижу. Учитель, девочка возмущенно всплеснула руками. Ладно, ладно, спать ложусь. Закрыв дверь, Талли Сибит улыбнулась. Не так она представляла себе ученичество, совсем не так. Это должно было быть более серьезным. Конечно, сказать, что мастер наплевательски относится к ее обучению, было нельзя, но ей трудно было воспринимать его как учителя. Друг, приятель, она не могла подобрать точного определения. Сейчас же вообще все запуталось. Она как бы была наставницей, а джедай, маленьким капризным юнлингом, за которым нужно ухаживать. Точно, ребенок, большой ребенок. Был ли он таким всегда? Скорее, нет, чем да. Талли Сибит видела его в бою, чувствовала его эмоции, твердость, уверенность. Может быть, даже злость, но злость не злую, а добрую, но ребенком он не был. Воин, солдат, сложно сказать, даже определение джедай мало соответствовало его наполнению. Нужно по пути заглянуть к Асеке и сказать ей, что мы вернулись. Инаван Дункастерхази направилась в сторону офицерских кают. Время было позднее, так что Тагрута наверняка была в своей комнате. Достигнув нужного коридора, она непроизвольно кивнула. Сила указывала, что Асека Тана в своей комнате. Однако, чем ближе она подходила ко входу, тем медленнее переставляла ногами, а затем и вовсе перешла на едва слышный шаг. Причиной ее замешательства стало некое странное ощущение. Приблизившись к двери, она почувствовала, что там двое разумных. Достигшие ее слуха голоса подтвердили это. Там была Асека и еще кто-то. Что? Осторожно подойдя к двери, она заметила, что та не до конца закрыта. Хотя этот блок не был поврежден взрывами, видимо, мощные сотрясения все-таки вызвали деформацию конструкций. Прежде чем потянуться к активирующей панели, девушка невольно бросила взгляд через узкую щель на комнату Асеки, и тут же ошарашенно замерла. На койке, в ворохе из одеяла и простыни лежали девушки, Тагрута и белокурая Зилтранка, руки и ноги которых переплетались, образуя причудливую композицию. Голоса, которые она услышала еще в коридоре, приобрели четкость, и она смогла разобрать слова. «Я волновалась за тебя, глупышка. Уж я-то была в безопасности, а здесь шел бой. Ты наверняка хотела, это уже не важно». Бет сама не заметила, как уперлась спиной в дверь своей комнаты. Приложив руки к груди, она поняла, что сердце участило свой бег. Что? Что это? Они же не. Но как? Первой мыслью было идти к учителю, но Инвандунг тут же поняла. Спрашивать у него об этом? Ну уж нет. Машинально открыв дверь, она проследовала в свою комнату, где опустилась на пол. Асека. Спросить ее? Да, именно так я и сделаю. Завтра. А сейчас, нужно успокоиться. Погода на Серена этим солнечным днем выдалась первостатейной. Однако граф Дуку не был настроен любоваться красотами природы. Войдя в конференц-зал, Он устроился на своем кресле-троне, после чего активировал систему связи. Перед ним, за полукруглым столом, тут же появились голограммы предводителей сепаратистов. «Господа, перейдем к делу. Наша отвлекающая атака несколько перевыполнила планы». Нут Ганрей подскочил со своего места. «Гаэра в дуку. Это возмут и Тейльна. Планировалась ВС его Элли Шот в льёкающая атака. То, что произошло, ни в какие ворота не лезет». «Да, неймадианца поддержал Сенхилу. Что произошло? Каким образом эта операция превратилась в такое непотребство? Теперь республика вправе нанести симметричный ответ. Под ударом могут оказаться наши родные планеты. Граф Дуку, кто в ответе за это?» Дуку примирительно поднял руки. «Мы уже занимаемся этим вопросом. Уважаемый Уаттамбар, просветите нас, что случилось с тем дроидом-тактиком». Скаканин активировал голографическую схему. «Мы деактивировали этого дроида и уже начали диагностику его данных. Судя по тому, что нам удалось получить на данный момент, дроид был полностью уверен в правильности своих действий. Это не сбой или вирус. Но что же произошло? Нужно дождаться окончания диагностики. Могу лишь предположить, что на основе имеющихся данных дроид сделал свои, далекие от истины выводы. Впрочем, как показывают наши статистические данные, это не единственный случай своевольного выполнения приказов дроидам данной серии. Диверсия, ИСЛ, исключено. Все дело в самих дроидах. Главная особенность тактиков – мощные эвристические процессоры с современными когнитивными модулями, позволяющие обрабатывать большие объемы данных из разных источников. По сути, они представляют собой самоходный аналитический комплекс, умеющий самообучаться и принимать собственные решения, исходя из имеющейся у него информации в рамках собственных боевых программ. Особенность программирования отразилась на их специфическое мировоззрение. Все дроиды Т-серии на редкость высокомерны, циничны, абсолютно уверены в собственной непогрешимости и беззаветно верят во власть цифр. Однако эта свобода личности порой приводит к странным поведенческим аномалиям. Установлено, что со времени производства данный дроид провел в деактивированном состоянии менее 3% времени. Это позволило ему значительно обогнать однотипных дроидов по уровню подготовки и эффективности. Но и аномалии существенно возросли. Что вы планируете делать дальше? На основе данных, которые мы получим с этого дроида, планируется запустить в производство новую серию супертактических дроидов. Мы ограничим аномалии, подняв эффективность на 40%. Это ВС ЙОПР превосходно, но что нам делать? А разве что-то поменялось? Граф Дуку изобразил радушную улыбку. Такое маленькое недоразумение не должно повлиять на наши планы. Вице-король, как продвигаются ваши дела с Родией? Черьесен несколько часов Родия официально объяв ИТ о своем выходе из состава Р-Республики. Боевые корабли уже выдвинулись к планете, самодовольно заявил Ганрей. Дуку перевел взгляд на главного технолога. Техносоюз атакует Релот через 72 часа, подтвердил Скаканин. Магистры, Шаакти тяжело вздохнула. Прежде чем мы начнем, нужно выбрать нового члена совета. Я предлагаю мастера Калманаккая, сообщил Китфиста. Хаэм, я бы предпочел увидеть в этом кресле Луминару Ундули, мисс Винду сощурил глаза. Поддерживаю, Цирианин Мунди тряхнул бородкой, она хороший целитель, наставник и командир. Стас Саллия тоже неплоха, буркнула Иван Пиэлу. Ей не хватает опыта, отрезала Адигаллия, как целитель она неповторима, но нам сейчас нужны воины, а не целители. Поддерживаю магистра Винду. Итак, Тагрута обвела всех внимательным взглядом. Хорошо. Пусть это будет Луминара, но как быть с ее ученицей? Борис давно готова принять звание рыцаря, но сама Ундули этого не понимает. Это первая ее ученица, и Луминара слишком серьезно относится к этому делу, хи-хи. Таспиасец Ранцизис позволил себе короткий смешок. Известить мастера Луминару нужно, подвел итог Йода. После краткой паузы Оби-Ван Кеноби спросил, что будем делать с новым оружием сепаратистов? Адигаллия подалась вперед. «Я соберу лучших пилотов из числа джедаев и клонов. Пару эскадрилий точно наскребу. С ними мы направимся на помощь магистру Ранцизису. Ведь вам известно местонахождение корабля?» «Да, мы следим за ним с максимального расстояния», — подтвердил тот. «Но зачем? Истребители не будут эффективны против этого дредноута. Разве я говорила про истребители? Мы вылетим на Y-крылах, с протонными торпедами на подвеске. Вот, магистр указала на схему корабля, его основное оружие является уязвимой точкой. Судя по компоновке, оно выдвигается перед выстрелом. Тогда, отправив к дредноуту несколько боевых кораблей, мы спровоцируем его на атаку. Тут-то мы, выйдя из гипера, атакуем его ионное орудие торпедами. Остальная часть флота после этого начнет атаку, желательно с задней полусферы, орудий там меньше всего. Выведя из строя двигатели, мы сможем без труда уничтожить корабль. Что со вторым дредноутом? Тем, что атаковал отряд Скайуокера у Батавуи. Думаю, его я возьму на себя. Кеноби потер подбородок, у нас где-то был корвет-невидимка. После того, как на нем летал Энакин, он точно был цел. Диверсионная операция, да, это единственный выход. Второй корабль не оснащен сверхтяжелыми ионными орудиями, но оттого он стал менее уязвим для обычных атак. Верное решение. Винду перевел взгляд на Йоду. Судя по тому, что первый корабль может находиться под командованием Гривуса, на втором нас может ждать Ассаж Вентрис, или кто-то еще из Акалитов Дуку. Потому, я отправлюсь вместе с Обиваном. Хорошо, магистр Пиил, Фиста, для вас тоже будут задания. Разведка передала координаты заводов и верфей на нескольких планетах. Думаю, уничтожение производственных мощностей может повлиять на положение дел. Науталанин и Ланник переглянулись. Хорошо, мы вылетаем сразу же после совета. Есть еще что-то? Да, Микоревикт. А что с ним не так? Боевая медитация. Но это еще куда ни шло, по сравнению с боевым слиянием, которое он использовал в недавнем бою. Эти навыки опасны. Что там, даже мастер Гбат не был настолько самоуверен. Но вы же не будете отрицать, что его действия внесли в нашу победу ощутимый вклад. Да, но он ничего не понимает, и оттого его действия вдвойне опасны, настаивал Винду, мы должны запретить. Вот только не надо про опасность, а? Иван Пиил скептически оглядел Винду. Возможно, мы можем как-то помочь, должно же быть какое-то пособие, я не знаю. Галакрон, Киадимунди повернулся к Апаранцизису, мастер, ведь вы знакомы с этими техниками. К сожалению, джедаи, владевшие такими навыками, либо были небрежны в своих записях, либо не вели их вообще, а иногда они погибали раньше, чем успевали передать эти знания. Я более 10 лет провел в изысканиях, но... Магистр развел всеми четырьмя руками. Но что-то мы должны сделать. Не сдавался Карун. Шакти прикрыла глаза. Хорошо, я поговорю с ним насчет этого. Пройдя в личный кабинет Бейла Органы, Падме Амидала поинтересовалась, что происходит. Весь Сенат бурлит. Хейл Бертони во главе большой группы сенаторов выдвинула предложение об увеличении военного производства и выделении дополнительных средств на закупку вооружений. Не нужно быть предсказателем, чтобы утверждать, что данное предложение будет принято большинством голосов. Матма сокрушенно покачала головой. Не думаю, что мы сможем как-то повлиять на это решение. Это вполне естественно. После того, как под ударом оказался Корусант, всем стало тревожно за свои миры. Я бы употребила иное слово. Страшно. Амидал рассеянно крутила в руках небольшую статуэтку, взятую со стола альдеранца. И все же я не понимаю, как сепаратисты решились на такой шаг. Тут в комнату вбежал один из сенаторов, поддерживающих лоялистов. Вы в курсе? Сенатор Фаррер собирается сказать что-то важное. Бейл и Матма переглянулись. Анаконда нас ни о чем таком не предупреждал, рассеянно пробормотал Амидала. Тихий писк датапада вырвал меня из объятий сна. Блин, кто в такую рань звонит? С трудом поднявшись с кровати, Хаттова слабость еще не прошла, я через пару шагов рухнул в кресло. Итак, что тут у нас? Глянув на датапад, я несколько удивился. Отметка вызова указывала на то, что связались со мной не по официальным каналам, а через контакты моей скромной фирмы с эпичным названием «Рога и копыта». Ну, той самой, которая была создана сначала для закупки Газанти с дроидами-пилотами, а затем с чьей-то этой компанией использовались для получения процентов, причитающихся мне от Джаббы. Правда, эпичным названием оно и было только для меня, для других же, малопонятное слово, которых полным-полно в галактике, а по пьяни или под наркотой фирмы и корабли, еще и не так называли. Приняв вызов, через пару секунд я увидел перед собой голограмму, гуманоида, человека, все же человека, но странного какого-то. Он и субъект торжественно, но с ужасным акцентом, возвестил: «Приветствую тебя, инородец, зовущийся джедай Микоревикт. Я, Камаль Дуачеллу, патриарх ветви Челлу великого народа Ксичар и глава компании Хаарчелл Инжиниринг. Здрасте. Чем обязан? Я пришел к тебе за помощью. Изумлению моему не было предела. Почему именно ко мне?» почему вы не обратитесь в тот же сенат или орден? Имя твое, инородец, звучит по галактике. Но у нас есть и иные причины. Поясни, уважаемый, а то я что-то не совсем понимаю. Ты прав, божество пребывает в деталях. Посему я буду говорить. Наша раса, Ксичар, более других в этой галактике понимает, что такое техника. Веками наши братья, ведомые прилатом, совершенствовались в этом искусстве, но мы не любим чужаков, а потому наши знания не покидали пределов планеты. Мои предки из ветви Челу считали иначе. Ксичар должны были показать этому миру, что мы – самые лучшие. Основав компанию, которую я ныне возглавляю, мы предложили свои услуги инородцам, зовущимся Торговой Федерацией. Многие годы мы сотрудничали с ними, но сейчас нас постигла беда. Мастерские на нашей планете, Чероси-4, были уничтожены. Прилат расы Ксичар постановил, что мы, ветвь Челу, нарушили заповеди и должны быть изгнаны. Завернул так завернул. Дело принимает интересный оборот. А при чем здесь я? Ты можешь помочь нам. С тех пор, как заказы нашим мастерским перехватили инородцы, зовущие себя Бактоид, Хаарчелл Инжиниринг едва сводит концы с концами. Теперь же, когда нам велено уйти, только ты можешь спасти нас. Интересно, каким это образом? Нам известно о твоем участии во многих технических проектах. Мы хотим вновь получить шанс показать галактике величие механиков Ксичар, ХМ. Но зачем вам я? Раз вы такие хорошие техники, то почему не обратитесь к тому же Куэту или Сиенеру? Не скрою, инородец. Они заинтересованы в нас, но единственным их условием будет поглощение нашей фирмы. Вы же хотите ее сохранить? Да, ветвь Челу должна жить. И что я должен сделать? Я отвечу после того, как ты ответишь на мой вопрос. Хорошо, что ты знаешь об ордене Ксичар? Что первый раз слышу? Простите, не понял. Разве это не только раса, но еще и орден, ХМ, близкая к людям, судя по виду? Камаль рассмеялся. Твой ответ порадовал меня, инородец. Интересно, чем? Потому я предлагаю тебе купить нашу компанию. Вот тебе раз. И, часть четвертая, глава 40. Гнев всегда имеет основания, но редко достаточно веские. Б. Франклин. Отключив датапад, я потянулся, разминая затекшие от долгого сидения в одной позе мышцы, после чего перебрался на койку, блаженно вытянувшись на ней. Все-таки ученицы правы. Рановато мне скакать. Аки Сайгаку по горам, долбанный бой, он меня порядком вымотал. Сидя за датападом, я заметил, что пальцы на руках иногда непроизвольно подрагивали. И ладно бы на своей, родной, это еще куда ни шло. Но вот то, что подергивались искусственные пальцы механического протеза, это уже чересчур. Очень надеюсь, что лекарства возьмут свое, и эта хрень пройдет. Да и странно было бы, если такое напряжение, что мне пришлось испытать, прошло бесследно. Пока же стоит отдохнуть. Благо, подумать есть над чем. Первым пунктом для мозгового штурма стало состояние моего кошелька. Я банкрот. Жалкие пара сотен тысяч кредитов, оставшихся на счете, по сравнению с теми десятками миллионов, что были там еще вчера, выглядели жалко. Зато бедный джедай, то бишь я, стал владельцем фирмы Хаарчелл Инжиниринг. И хотя я пока смутно представлял перспективы, зачем оно мне, и когда вообще сможет окупиться это приобретение, особого выбора у меня не было. Если об этом узнают джедаи, нет, наличие у меня незадекларированных сумм я бы объяснил легко. Как и то, зачем они мне? Хат, я же не твилли чек покупаю, а трачу их на оснащение своих кораблей и своих солдат. Вполне приемлемое объяснение. За примерами далеко ходить не надо. Тот же Си-Ситин имеет Дельту-7, замодернизированную им до такой степени, что от творения Куэта там остался лишь кусочек носа да фонарь кабины. Не совру, сказав, что на него потрачено пару миллионов как минимум, может быть, даже 5. Откуда-то он эти деньги взял. Но вот если в ордене прознают, что я, имея кучу денег, не помог нуждающимся, которые сами ко мне пришли, боюсь, меня не поймут даже ученицы. Конечно, джедаи, не монахини-бенедиктинки, и прекрасно осознают, что всем не поможешь. За последние лет 50 произошло около сотни конфликтов, джедаи же поучаствовали едва ли в четверти из них, прекратив только 10%. Но уж если к ним обращались с просьбой, тем более такого масштаба, то они шли и помогали. Вот и мне пришлось помогать. Сначала пришлось искать место для этих изгнанников, коих было ровно 45 тысяч на одном корабле типа ЛХ-1740. Ну, та самая шарообразная фиговина производства неймадианцев, исполняющая роль центрального модуля контейнеровозов Торговой Федерации. Как заверил меня Камаль, корабль был хоть и старый, произведенный еще за пару лет до инцидента на Набу, но надежный и проверенный. Учитывая их увлечение техникой, я могу не сомневаться в этом. После получаса поисков в Галаните, нужное место было найдено. За 12 миллионов я приобрел небольшой грузовой терминал Торговой Федерации на Бринтале-4, расположенный на окраине города Вудрат. После того, как планета была отбита республикой, все имущество сепаратистов было изъято в пользу местной администрации, которая, на удивление, не положила их в карман, а потратила их на восстановление инфраструктуры Кармонда и Коровака, столицы и еще одного города, пострадавшего во время боев за планету. Недвижимость была выставлена на торги, которые шли ни шатка ни валка. Все же объекты тех же неймадианцев из Какан довольно специфичны, что было мне на руку. Торговый пост был оснащен посадочной ямой для ЛХ-1740, складами, небольшой посадочной площадкой для барж, жилым комплексом и ремонтными мастерскими. И хотя формальности должны были занять некоторое время, фактически объект перешел в мою собственность. Затем пришлось связываться с Маффом и Лиусом Тербонном. Старик все еще рулил 12-й секторальной, и несмотря на занятость, нашел для меня пару минут. Я выпросил у него разрешение на пролет корабля к Сичар, а также эскортирование его парой корветов до места назначения. Мов был в хорошем настроении, особенно после того, как я передал ему планы по переделке сестершипов изысканного. 12-я располагала 6 такими посудинами. Что же касается моего запроса, то Тербонн особо не расспрашивал меня. Плюс версия о важных специалистах, переманенных республикой посредством джедаев, пошла на ура, и я почти не соврал, они же важные. Я заплатил за их компанию почти 30 миллионов, причем без налоговых вычетов, плюс полсотни илумских кристаллов для украшения их храма-мастерской. Точнее, они были важны. Именно Хаарчелл Инжиниринг разработала для Торговой Федерации истребитель-скоробей, а затем и стервятник, которые попортили нам немало крови в небе и в космосе. На Земле же Ксичар отметились производством, совместно со скакаранскими технологами, ИГ-226 и более известным ИГ-227 «Огненный град». Это я узнал в промежутке между запросами о приобретении грузового терминала и сеансом связи с Тербонном, после чего на несколько минут задумался, то ли ругать их некоторые технические решения и криворукость, то ли хвалить за ограничения расы, о которых я тоже осведомился, равно как и о самих Ксичар. Строго говоря, о них мало что известно. Выглядят как обычные люди, единственная отличительная черта – синие глаза. Не голубые, а именно синие. А еще у них 4 пола, и роевая структура общества, как у тех же джианозианцев или каликоидов. Каких только чудес нет в этой галактике. Что же до ограничений? Во-первых, они не любят дроидов. Точнее, не всех. Они используют самых примитивных, которых можно отнести разве что к 5-му классу, самому низкому из существующих, а вот уже 4-й класс, ограниченный интеллект, они воспринимают штыки. Может быть, когда-то они обожглись на очередном скайните. Сила их знает. Так или иначе, именно поэтому стервятники были столь несамостоятельны и зависели от станции управления. Из первого запрета проистекал и второй. Ксичар негативно относились к увечьям, которые якобы нарушали естественную, природную красоту, потому те особи, что, к примеру, лишались глаза или конечностей, изгонялись из общества. Посему у этих технарей напрочь отсутствовало понятие протез. Нет, целиком повторить организм они могут. Тот же стервятник имеет дизайн хищного насекомого с их родной планеты, но вот отдельные части они не делают. А я-то уже раскатал губу. Ну да ладно, найдем, куда этих товарищей пристроить. Пусть сначала доберутся до Бринтела, а там посмотрим. Можно будет привлечь их для работы с тем же Райтом Сиенером и Лирой Блиссекс. Мало ли, может, чего хорошего присоветуют. Как я понял, коронная фишка Хаарчеллу – миниатюризация и удешевление. Ну, и пару идей им подкинуть для размышления. Смогут сделать, хорошо, нет, значит, время обогнать не получится. Завершив дела, я решил посмотреть, что же там обо мне пишут и чего в Галаните творится вообще. Честно говоря, я давно не смотрел новости, так что глянуть стоило. Это было нечто. Нет, меня не так уж и сильно хвалили, просто, я оказался единственным джедаем, которого не ругали. Зато остальных, совет там или рыцарей, неважно, обвиняли во всех смертных грехах, начиная от тайного заговора с Кайнес, припоминая, что Дуку, как бы джедай, до приписывания им безразличия к жертвам мирного населения, в том числе, погибшего на Корусанте. Жители столичной планеты, особенно те, кто потерял друзей или родственников, возлагали вину за случившееся на джедаев и орден. Я бы на месте совета побеспокоился о положительном пиаре. Ну там, пара громких победоносных операций, желательно с головидия в стиле того, что было про Крестовсис. Да-да, и такое мне попалось в ходе раскопок. Пафосно немного, но снято шикарно. Камерон нервно курит в сторонке. А теперь, в свете побоища за Корусант, язык не поворачивается назвать это битвой. Подобная агитация и пропаганде нужна как хлеб, как воздух. А то у нас перед храмом площадь большая. Соберется 10 миллионов жителей. Да как устроит нам штурм зимнего, заманаемся шашками махать. Писк таймера заставил меня поморщиться. Опять эту розовую бурду пить. Но надо, Мика, надо, а то копыта откинешь. Впрочем, время близко к завтраку, так что можно будет пойти и набить живот чем-нибудь существенным. Едва Талли Сибит поставила свой поднос с завтраком на стол, как в столовую вошла Асакатана. Тагрута лениво махнула ей рукой и направилась к раздаче. Появление девочки всколыхнуло в памяти бед вчерашнее происшествие, невольным свидетелем которого она стала. Глядя на подходящую к ее столику Тагруту, Эстерхази начала перебирать свои мысли, которые, к слову, были очень туманны. Та веселая и шебутная девочка Юнлинг, которая всегда была центром любой компании. Та, кого хоть и считали шалопайкой, но признавали ее упорство и мастерство. Та девочка, которая когда-то стала ее подругой, помогая ей с фехтованием. Ее место заняла Падавана Сакатана. И чем дольше Бет смотрела на нее, тем больше понимала, что она изменилась. Очень сильно изменилась. В памяти тут же всплыли слова одного из наставников. Жизнь Падавана значительно отличается от жизни Юнлинга. Раньше ваша учеба строго упорядочивалась и проходила совместно со сверстниками. Став Падаванами, вы приступите к бессрочным и неограниченным временем заданиям, а рядом будет превосходящий вас во всем джедай, от которого вы не пожелаете отставать. Старалась ли Асака походить на учителя, и во всем, но тогда нет, это уже слишком. И вообще, он джедай, но и Асака тоже. Тогда как, видимо, Тагрута почувствовала пристальный взгляд, обращенный на ней, потому что спросила, и даже набитый едой рот ей не помешал. В то, слушай, неуверенно начало бед. Укхуэмэф, Тагрута сделал над собой усилие, проглатывая только что откушенный кусочек сладкой булочки, после чего вопросительно уставилась на нее. «Твоя каюта там дверь сломана», — смущенно выдавила девушка. «Вчера я видела тебя и...» «О!» Асака в свою очередь смутилась. «Вот как! Даже и не знаю, что тебе сказать. Так получилось. А учитель знает?» Ответ шокировал Талли Сибит. «Да, знает». Некоторое время они обе провели в молчании, поглощая завтрак. Первое молчание нарушил Асака. «Не пойми меня неправильно, но, пожалуйста, никому не говори». «Хорошо, но, зачем, мне это нужно, просто нужно, это вроде разрядки. После всего, что случилось, будь ты с нами тогда, над Джабиями, ты бы поняла, не любит она об этом рассказывать, о Джабиями». Второй раз всего упомянула, а ведь обычно Асака более многословна, особенно если дело касается ее похождений. Глядя в глаза Тагруты, Талли Сибит отчетливо уловила промелькнувшие там печаль и боль. Молча кивнув, Талли Сибит встала и направилась к мусороприемнику. «Хорошо, я никому не скажу». «Да, Асака изменилась». «Но тогда изменился и учитель. Интересно, каким он был до того случая, и как он справляется со всем этим». Настроение после завтрака было приподнятым, лекарство действовало, и чувствовал я себя преотлично. Потому офицеры, собравшиеся в одном из больших залов, лишь недоуменно пожали плечами в ответ на мою улыбку, не сходящую с лица. «Ну, а что, хмурится все время, что ли?» «Господа, спешу вас обрадовать. Нам пришлют новые корабли. На этот раз, охотники. Возможно, что мы сможем полностью заполнить штат этих кораблей. Командование под давлением общественности укрепляет рубежи в ядре и близлежащих регионах, стягивая сюда резервы. Однако экипажи многих кораблей не будут укомплектованы полностью или же вообще не укомплектованы. Фактически, мы получим их сразу со стапелей. Поэтому, Сумераги, Кабаяши, Миттермайер, я попросил бы вас сформировать экипажи для этих кораблей из персонала погибших дредноутов, а также изысканного. Офицеры радостно переглянулись, обсуждая новость. «А корабль не будут восстанавливать?» — поинтересовался старый капитан. «Боюсь, что там просто нечего восстанавливать. Да вы и сами все понимаете». «Да, сэр, но надежда все же жила в моем сердце. Этот корабль был моим домом». Берон покачал головой. «Не знаю, смогу ли я ужиться на новом мостике. Генерал, ко мне приблизилась Линарига. Я подготовила то, что вы просили». «Отлично. Я принял протянутый мне дотапот. Начнем раздачу пряников». «Сэр», Ренаун забавно поднял бровь, «причем здесь руульские сладости. Поговорка такая, друг мой, просто поговорка». Вчитавшись в проект формирования командования системной армии, я хмыкнул. Первый лейтенант, как всегда, была лаконична, точна и безукоризненна. Впрочем, первым лейтенантом долго ей не быть. «Итак, господа, настало время распределить звания и должности в нашей системной армии, а также сообщить вам о нашей структуре, которая была разработана нашими офицерами. Наивысшей единицей определен флот. Он будет состоять из трех флотских ударных группировок, двух флотских эскортных группировок, трех транспортных ордеров, одной тяжелой авианосной эскадры, одной бомбардировочной эскадры, двух эскадр снабжения и одной ударно-разведывательной линии. С составом каждой из них вы будете ознакомлены чуть позднее, когда мы будем близки к завершению комплектования системной армии. Что же касается назначения и повышений, флот адмирал Кернатаун Ренаун, на вас возлагается общее командование флотом. Адмирал Лустиан Калгин, ваш заместитель, контр-адмиралы Бен Дел Далай и Тайн Клирмур, вы примете под свое командование левую и правую ударные эскадры соответственно. Адмирал Салван Кабаяши, вам отводится командование центральной ударной эскадрой. Командор Атринсу, вы примете на себя командование эскадрами снабжения. Командор Цери, десантные ордеры. Бомбардировочный отряд возглавит лайн-капитан Гилок Пиллион. Лайн-капитан Сумераги Линарига, на вас объединенный штаб соединения, вам подчиняться. Гранд-капитан Таркин, тактика. Капитан Мира, связь. Капитан Нахара, медицинское обеспечение. Вице-маршал Дона Ширанью возглавит авиакрыло флота. Ваши заместители, генерал Иниал Деклан и Винду Барвиллу. Первый будет отвечать за тяжелую авианосную эскадру, второй – за подготовку пилотов и оперативное планирование. Гранд-капитан Кара Уильямс возглавит разведывательно-ударную линию. Кроме того, следующие офицеры производятся в ранг капитана, с последующим назначением командующими кораблей типа «Охотник». Идиан Пет, Алли Шеритана, Фиас Эндель, Вега Вилкер, Дон Тирей, Симазих, Фьорлерн, Сигер Морош и Миш Слипхал. Переведя дух, я продолжил. Что касается наземных частей, они разделены на четыре корпуса, один из которых возглавит маршал-командер Блэм, остальные – генерал-полковник Себастьян Минук и генерал-лейтенант Гиль Катарамас. Четвертая вакансия пока свободна. Впрочем, как и множество других как во флоте, так и в корпусах пехоты, недостаток следует устранить как можно скорее. Я планирую направиться на Анаксис, в Академию, где наберу курсантов последних курсов для нашей системной армии. Командор Цери, капитан О'Коннор, вы летите со мной. Подготовьте Акаги. Отлет назначаю на 18 часов. Будет сделано, сэр. В голосе Зилтранки слышался неприкрытый энтузиазм. Остальные офицеры, только что получившие повышение, перешагнув через два, а то и три звания, тоже были рады. Не удивлюсь, если сегодня свободный от вахты командир устроит эпическую гулянку. Кстати, вспомнив давно вертевшуюся в голове мысль, я притормозил Атаранца за плечо. Лихтендаль, вы на Анаксисе не были? Нет, сэр. Мы все обучались в Карулакской академии, специализирующейся на командном составе и офицерах штаба. А другие академии тоже имеют свои особенности. Вы правы, генерал. Анаксиская готовит еще и флотских специалистов связи, ремонтно-технических служб, канониров и командиров батарей. Риетельская готовила юристов для корпуса юстиции, сейчас там готовит практически всех. Пилотов истребителей готовит на Корусанте, а пехоту, в том числе флотскую, на Кариде. Буду знать, сэр. Передо мной из ниоткуда вырос Старгейзер, вас ищет высший генерал Шаакти. Хаэм, интересно, что ей нужно? Видите, мичман. Шаакти вышла из канонерки, после чего скомандовала пилоту. Возвращайтесь в храм, я задержусь здесь какое-то время. Есть, генерал, пилот кивнул головой, после чего поднял ларат в воздух и полетел в обратном направлении. Тагрута же окинула взглядом раскинувшиеся по обе стороны от посадочной площадки казармы. Так это и есть Мерн-13, довольно впечатляюще. офицер, Тагрута остановил одного из командиров. «Мэм, где я могу найти мастера джедая Викта?» Человек на пару секунд завис. «А, вы о генерале Викте. Он сейчас на совещании. 18 уровень, зал номер 3Б. Воспользуйтесь турболифтом номера 67. Спасибо». Шакти направилась в указанном направлении. Вообще-то она хотела прибыть сюда гораздо раньше, но внезапный политический демарш Роди, который объявил о своем выходе из состава республики и присоединении к Конфедерации независимых систем, поставил в тупик как Сенат, так и Совет джедаев. Принять какое-то конкретное решение и высказать четкую позицию по этому поводу никто не решался. «Магистр Ти, чем обязан?» «И, простите, но не мрачноватый ли у вас вид для такого прекрасного дня?» Открывшиеся створки турболифта позволили ей увидеть стоящего прямо перед ней молодого джедая, который заразительно улыбался. Тагрута сокрушенно вздохнула. «Я прибыла поговорить с вами по велению совета. Что же до моего вида?» Тут она поняла, что Викта еще не достигли новости о гибели Пло Куна. «Вы же еще не знаете. Совет решил не распространять эту новость. Плохих новостей и так хватает. Чего мы еще не знаем? Доброе утро, магистр Ти». В тот момент к ним присоединилась Асока Тана вместе с Таллиси Бетенван Дункастерхази. Магистр просто ответила. «Несколько дней назад погиб магистр Пло Кун». В силе заметно колыхнуло. Шакти ощутила это настолько отчетливо, что на секунду она пришла в замешательство. Вскоре она поняла, что являлась источником искажений. Асока Тана. Девочка неверяще пролепетала. «Что? Не может быть. Не верю». В ее глазах светилась надежда, но магистр не могла ее оправдать. «К сожалению, это правда». По щекам девочки покатились слезы. Микари, все это время сохранявший молчание, шагнул к девочке, привлекая ее к себе. Та уткнулась в его грудь, разрыдавшись. Второй падаван джедая, Таллисибит, встал рядом, положив руку на плечо плачущей девочки. Сквозь всхлипывания пробивались невнятные фразы. «Нет. Почему? А я даже не почувствовала. Почему?» Викт, посмотрев на Шакти, спросил, как это произошло. Эскадра Пло Куна отправилась на помощь магистру Ранцизису в 20-ю секторальную армию, где была полностью уничтожена в ходе боя. Тут Асока оторвалась от груди джедая. «Но может быть, он жив? Откуда вы знаете? Может, он ждет помощи?» Стерев слезы ладонью, девочка вцепилась в учителя. «Мне нужен корабль». Джедай фыркнул. «Ага, сейчас», разбежался. «Думаешь, я отпущу тебя куда-то в таком состоянии одну?» После чего джедай резко мотнул головой. «Магистр Ти, где это произошло?» «В системе Абригада», женщина отметила резкое изменение выражения лица человека. «Корабли Пло были атакованы новым оружием КНС, огромным боевым кораблем с чудовищных размеров кольцевой ионной пушкой. Выживших нет». Магистр Паранцизис подтвердил это. «Он сам доставит тело магистра Пло Куна на Корусант через неделю». «Почему так поздно? Война повлияла на все вокруг, даже на наши ритуалы. Сейчас Ранцизис совместно с Адигаллией участвуют в операции по уничтожению вражеского корабля. Магистры Винду и Кеноби заняты вторым кораблем, которым предположительно командует Ассаш Вентрис». «Вторым, вы сказали, вторым?» – переспросил Викт. «Да, второй подобный корабль атаковал отряд юного Скайуэкера у Батавуи. К счастью, этот не оснащен ионной пушкой, однако его боевая мощь от этого стала ничуть не ниже. Вот как, это интересно. Один корабль, это еще куда ни шло, а вот два, это уже серия». «Магистр», Асока сжала кулаки. «Кто командует первым кораблем, скажите?» Настойчивость девочки была настолько велика, что Шакти машинально ответила. «Оби-Ван полагает, что в этом замешан Гривус». «Вот как», женщина различила хруст сжимаемых кулаков девочки. «Гривус, учитель, мне». Микари прервал ученицу резким жестом руки. «Опять ты за свое, а, корабль тебе, успокойся для начала, и начни думать. Я тебя этому учил, между прочим, но, я должна отмстить за магистра Пло». «Падаван Тана», тон джедая стал излишне суровым. «Успокойся, иди в комнату и подумай над своим поведением. Позже поговорим». «Да, мастер», буквально выплюнув эти слова, девочка резкой и пружинистой походкой унеслась по коридору. «Бет, присмотри за ней». «Хорошо, учитель», девочка закивала и бросилась вслед за маленькой Асокой. Викт же как-то зло бросил. «Магистр Ти, я думал, вы более тактичны». Тагрута по-новому посмотрела на человека. Сейчас он совсем не был похож на того Микари, которого она видела всегда. «Мастер Викт, вы не обеспокоены тем, что девочка готова была сломя голову броситься? Почему нет? Обеспокоен тем, что сломя голову, тут думать надо. Неужели вы согласны с ней? Изумилась женщина. Думаю, что это дело сугубо личное для каждого, а потому отвечать на данный вопрос я не буду. Джедай нарочито усмехнулся. Микари, нам нужно поговорить обо всем этом и еще кое о чем. Совет обеспокоен тем, что вы использовали боевое слияние, не имея какого-либо опыта. Хорошо, но, думаю, нам следует поговорить в более удобном месте. Джедай жестом пригласил ее следовать за собой. Тагрута качнула головой. Кажется, разговор будет трудным. Хейлин медленно выскользнула из-под одеяла, позволяя молодому офицеру рассмотреть свое обнаженное тело. Встряхнув пурпурными волосами, женщина начала неспешно натягивать кружевные чулки. «Ты уверен, малыш?» «Да, детка. Этот тип будет на Элсаконе в ближайшие дни. Как я уже говорил, я имею связи в диспетчерской службе», вальяжно протянул человек, оглядывая ее масляным взором. «Но ты первая журналистка, которая обратилась ко мне. Ну, знаешь, в нашем деле главное успеть первым. Неудачников быстро выкидывают с работы. Я хочу сорвать большой куш», Хейлин облизнулась. «Ну, ты понимаешь?» Офицер расхохотался. «Не понимаю только, из-за чего вокруг этого придурка развели такую шумиху. Уже уходишь?» «Да. Хочу успеть на ближайший рейс до Элсакона». Женщина послала человеку воздушный поцелуй, после чего покинула комнату мотеля. Честно говоря, она соврала, но ей было не привыкать. У нее был собственный корабль. Да и у Микари Викта она хочет взять отнюдь не интервью. Она заберет у него то, что он забрал у Квинлана Восса. Жизнь. Квинлан. Вообще-то он должен был стать очередной ее целью, за которой она должна была шпионить, но он заставил ее проявить чувства, и сам стал для нее всем тем, чего она была лишена все эти годы. И даже то, что он был джедаем и шпионом, а она, шпионом и шлюхой, не смутило обоих. В грязи и тьме вспыхнул огонь любви, любви, не требующей слов и подтверждений. Вот что сказал ей однажды сам Восс. Свадьба у Кефаров, не церемония или юридический документ, это скорее состояние духа, состояние бытия. Что же касается детей, если мы даем жизнь, мы растим эту жизнь, какие бы трудности ни ждали нас впереди. Она была счастлива, счастлива как никогда. У них обоих была опасная жизнь, наполненная тревогами и перестрелками, ложью и убийствами, но это только подстегивало их чувства. А потом, Квинлана убил рыцарь-джедай Микари Викт. Когда весть об этом достигла Нар-Шаддаа, что-то внутри нее оборвалось. Несколько недель она провела в каком-то тумане. Большую часть времени она провела в своей квартире, машинально просыпаясь утром и засыпая вечером. Лишь спустя продолжительное время ее мысли обрели твердость. Она нашла новую цель. Она должна была отомстить за смерть Восса. Она долго искала этого джедая, прощупывала подходы к нему. Но на Карусанте это было сложно сделать. Слишком много было вокруг солдат. И вот, кажется, удача улыбнулась ей. Все решится в ближайшие дни. Приняв на клинок меча очередной выстрел тренировочного дроида, Асока скомандовала. «Еще! Больше нет, Асока!» «Как нет? Да их всего-то 20 штук и было!» Бет развела руками. Асока недовольно тряхнула Ликку. Она была готова тренироваться с сотней дроидов, лишь бы отвлечься от горьких мыслей. Она до сих пор не могла поверить, что магистра Пло Куна нет в живых. Не могла поверить, что все так спокойно отнеслись к этой новости. Не могла понять, почему учитель не понял ее, не, почти что заставил замолчать, и оттого было еще горше. Спасение она нашла в тренировке. Сначала, дабы не видеть учителя, она ушла вместе с Бет в тренировочный зал, где она буквально загоняла девушку. Потом, уже перейдя на борт Акаги, Асока переключилась на дроидов, с остервенением блокируя их выстрелы. Тут она поняла, что учитель нашел ее. Человек стоял в дверном проеме сбоку. Тагрута сжала губы, игнорируя его. «Асока, Асока, шпилька, мать твою!» Учитель вновь повысил голос. «Что, учитель, злишься, что ли? Обиделась?» «Нет», — отрезала девочка. «Ага, сейчас, так я тебе и поверил. Давай, выскажи, что хочешь». Человек остановился прямо перед ней. Деактивировав меч, Асока скрестила с ним взгляды. «Учитель, вам что, безразлична смерть?» «Нет, мне не безразлично. Я понимаю тебя, понимаю твое желание отомстить. Я поступил бы так же, но...» Человек жестом остановил ее попытку заговорить. «В отличие от тебя, я думаю, что, где, когда и главное, кому говорить. Это со мной ты можешь быть откровенна, может быть, стал ли Сибит, а вот магистр Ти, как и другие члены совета, не оценит твоих порывов. Хат, да если бы я не прервал тебя, у меня было бы еще больше проблем. Человек обреченно махнул рукой и опустился на пол. Мне тут, понимаешь, претензию высказали. Мол, неправильно я победил, не по-джедайски, нельзя так делать. А сокопешила, то есть как это, неправильно, а вот так, я, понимаете ли, не должен был использовать столь опасные техники силы, которые могли подвергнуть риску не только меня, но и остальных джедаев. Видите ли, я должен был тупо послать корабли в бой, а сам с мечом наголо броситься на врага, угробив все свои отряды, а заодно и вас, послав в бой на истребителях. Вот на такие мои действия никто бы косо не посмотрел. А если бы при этом я и сам подох, так вообще было бы круто. Талли Сибит пораженно охнула. Но как же так? Потому что именно так должен был поступить нормальный джедай. Но это же ненормально, возмутилась Талли Сибит. Ха-ха, очень смешно. В ответ на агрессию джедай защищается. И, начиная бой, он должен ясно осознавать очень важную вещь. Джедай ведет бой не ради победы, а ради прекращения боя. Поражение противника в бою – лишь один из многих вариантов закончить бой, и далеко не самый лучший. Даже если противник не убит, но потерпел поражение, он, вероятно, остался на своих прежних моральных позициях. В то время как, убедив противника не начинать бой или прекратить его, джедай не просто пресекает агрессию, а в корне ее изменяет. Это не я сказал, таков кодекс. Мастер, Талли Сибит замотала головой, это же несколько нелепо. Джедай неожиданно улыбнулся. Уже одно то, что ты это понимаешь, достойно похвалы. Не зря мне про тебя говорили, что эта девочка обладает живым умом, склонным к анализу. Бет зарделась. В самом деле, поинтересовалась Асока. Да, я не вру. Человек вновь посмотрел на нее. Слушай, шпилька, может быть, тебе кажется, что все эти правила не верны, но это не повод их нарушать. Закон – это то, что делает общество государством. Думаешь, республика смогла бы просуществовать 25 тысяч лет без законов, пусть и очень-очень запутанных и туманных? Да как бы не так, это же касается и ордена. Его связывающей силой является не братство или что-то еще, а законы и кодекс. Но, если нельзя нарушать закон, можно ли его изменить? Хороший вопрос. Можно, конечно, но время перемен еще не пришло. Блин, я все время забываю, что вы еще дети, в каком-то смысле, но и вы не лучше, особенно ты, Асока. Ну вот куда ты собралась лететь, а, мстить за смерть Пло Куна? Думаешь, у тебя хватит сил справиться с Гривусом в одиночку? Хат с тобой, если ты погибнешь одна, это твой выбор, но если ты потянешь за собой других, меня, Бет, Грейс, готова ли ты будешь решать, кому умереть вместе с тобой? Асоке стало стыдно. Простите, учитель, я, ты просто дурочка. Джедай протянул к ней руки и, взяв за плечи, притянул к себе, сжав в объятиях. Маленькая дурочка. Талли Сибит несмело подошла и тоже обняла их. Хорошо, что вы помирились, пробормотала девочка. Да мы и не ругались, пробормотала Асока. Адмирал Бамал Бейлер, начальник Анаксисской академии, теперь уже не корпуса юстиции, а флотского корпуса, задрал голову вверх, смотря на опускающийся шаттл. Челнок должен был доставить столько что прибывшего корабля старшего генерала, джедая Микари Викта, недавнего триумфатора сражения за Корусант. Хотя человек со скептицизмом относился к флотоводческим способностям джедаев, в этот раз он не мог не признать, что бывают и исключения из правил. Тем более, достичь успеха на таких устаревших кораблях, пусть и модернизированных, многого стоит. Наконец шаттл типа Каппа опустился на поверхность. Аппарелли откинулась на посадочную площадку космопорта цитадели Анаксиса, главного военного объекта на планете. Именно здесь на протяжении многих тысячелетий ковались кадры для республиканского флота, а теперь, для возрожденного флота в составе ВАР, Великой Армии Республики. Планета-крепость Анаксис, прозванная защитником ядра, тысячелетиями была символом престижа и могущества. До утверждения на планете власти республики она служила крепостью и главной верфью Элсаканской Федерации, а затем, точно так же являлась оборонительным рубежом нового, быстро растущего государства. Благодаря давним традициям кораблестроения, Анаксис стал резиденцией республиканского флотского колледжа, который, после Руусанской реформации, получил название Колледж планетарных сил защиты корпуса юстиции. Но даже в те столетия, когда галактике не хватало централизованных, отлаженных военных формирований, Молодые флотские офицеры с разных планет мечтали попасть в цитадель Анаксиса, как самое престижное место для обучения, и Бейлер гордился тем, что возглавляет это учебное заведение в столь ответственный момент истории. Он сам когда-то обучался здесь, и Анаксис стал для него практически домом. Тем временем из шаттла выбежало несколько клонов, занявших непринужденные, но оттого не менее опасные позы. Двое из них были явно элитными, на это указывала несколько иная компоновка доспехов. Наверняка охрана генерала. Учитывая, сколько раз он успел насолить сепаратистам, это довольно своевременная мера. За клонами вышел сам Вик в сопровождении двух офицеров и, скорее всего, ученика. Учеников, а если точнее, двух учениц. Молодой девочки Тагрута и более старшей девушки человека. «Сэр, адмирал отдал джедаю честь. Разрешите поприветствовать вас. Добро пожаловать в цитадель». Джедай был довольно молод. Впрочем, как и офицеры, девушка и парень еще не пересекли 30-летнего возраста, но уже щеголяли планками капитана и командора соответственно. Вероятно, получили повышение после боя, что неудивительно. «Вольно, адмирал». Молодой человек улыбнулся. «Генерал», Бейлер радушно указал на стоящий невдалеке спидер. «Прошу следовать за мной. С вашего позволения, у нас чрезвычайно плотный график». «Вот как?» – удивился джедай. «Так точно, сэр. Мы подготовили списки наиболее отличившихся курсантов, так что отбор много времени не займет. Благо, это честь как для нашей академии, так и для будущих офицеров. Затем я хотел бы попросить вас об одной услуге». «И что там? У нас как раз поступил новый курс молодые парни и девушки. Было бы неплохо, если бы вы сказали им пару слов, может, провели бы небольшую лекцию». Адмирал не был уверен в положительном ответе, но джедай только улыбнулся. «А почему бы и нет? Я согласен. Вот и отлично. А вечером в Польсанакис запланирован торжественный вечер в вашу честь». «Это обязательно, сэр. Отказов мы не принимаем», — усмехнулся Бейлер. Зайдя вслед за генералом в помещение большого учебного зала, Лихтиндель огляделся. «Как давно это было?» «Нет, не здесь, да и зал в Академии Карулага был поменьше». Но все было именно так. 5 или даже 6 сотен молодых разумных замерли в предвкушении первой лекции. Да, давно это было, а вроде бы и недавно. Всего 7 месяцев назад они покинули академию. Началась война, и офицеры требовались на фронте. Сумерги, Грейс, Кристин и он сам не знали, что судьба сведет их с джедаем Микари Виктом. А если бы знали, то не поверили бы рассказу. Много испытаний выпало на их долю, но до сих пор удача генерала распространялась и на них самих. Скосив глаза на Зилтранку, пристроившуюся неподалеку от него, Цери хмыкнул. «Скажи ему, кто на первом курсе, что эта девушка менее чем через год будет капитаном, а он – командиром, то рассмеялся бы, несмотря на всю свою невозмутимость». Тем временем генерал закончил короткую приветственную речь. «Ничего серьезного, так, возвышенные фразы, все как и положено». А затем началась лекция. По традиции, вне зависимости от академии, эти 3 часа посвящались истории флота, его славным традициям и великим сражениям, оставившим след в истории. Да начнем же урок, господа. Представьте себе ситуацию. Республика пребывает в мире долгие-долгие годы. Войн нет, и потому армия распущена, а флот или пущен на слом, или перешел в собственность планетарных правительств, войдя в силы безопасности. Однако не все были согласны с текущим положением дел как в политике, так и в экономике. Отдельные миры стали выражать недовольство, усилились сепаратистские настроения. Началась милитаризация этих миров, а затем отделение их от республики. Вскоре под угрозой оказалось само существование государства, и тогда началось возрождение флота и армии. Интересно, кто из вас подумал о том, что я говорю о текущем конфликте? Полагаю, многие. Да, сэр. А разве нет? Из первых рядов взвилась рука. Хороший вопрос, курсант. Смею вас заверить, война не меняется. Меняется место и время. Тот период истории, о котором я сейчас расскажу, очень похож на нынешнюю ситуацию, и оттого ценен как наглядный пример. Перейдя из-за трибуны к голографическому проектору, джедай включил карту галактики. Итак, год 23865 до Великой Ресинхронизации. После столетней войны с Союзом Тиона и Десевра, централизованный флот республики был распущен. Единственный корабль, оставшийся на боевом посту, Страж Корусанта, крейсер типа Гелагемар, был более экспонатом музея, нежели боевым кораблем. В молодую республику пришел мир. После тяжелой войны начались подъем, развитие, экспансия. В то время две планеты, Корусант, представляющий республику, и Кареллия, главенствующая в своем конгломерате, незримо боролись за пространство галактики. Кареллия обратила свой взор на юг, начав прокладку двух своих гиперпространственных маршрутов. Корусант же начал экспансию на юго-восток, в сторону от Куэта, к Беласко и Ланнику. Но самое интересное началось еще во время войны. Метеллос, одна из первых колоний Корусанта, была сильно перенаселена. И вот, множество кораблей с поселенцами отправились искать себе лучшие доли. Их путь лежал на север, по малоизвестному пути, по которому корабли Тионской гегемонии атаковали республику. Первой планетой на их пути стал Элсакан, затем Анаксис, Бринтел, Танаап и в заключении Лантиллес и Лианна. То есть, весь современный перлемианский маршрут. Экспансия изгоев заняла 1000 лет, еще несколько тысяч лет они развивались, чтобы в году 17102 объявить о своей независимости. Алсаканская федерация быстро развивалась, богатея и процветая. Они предпочли и сохранили более аристократическую философию и стремились к меньшей бюрократии и большей локальной или планетарной независимости. В то же время Корусанты и его корпоративно-политические интересы стремились занять как можно больше плацдарма, пытаясь накопить запасы природных ресурсов. Однако республика, не имея выхода к таким значимым гипермаршрутам, и зажатая с обеих сторон, замедлила экспансию. Дошло до такого, что планеты начали выходить из состава республики, присоединяясь к федерации. К примеру, в 16990 году из состава республики вышел КАМАЗ, годом позднее – Альдеран. Естественно, что республику такой поворот событий не устраивал. В 16983 году началось то, что впоследствии стало самым значительным и продолжительным конфликтом в истории галактики – 17 алсаканских конфликтов, растянувшихся на 14 тысяч лет. ХМ нам рассказывали немного по-другому, а Танец начал слушать более внимательно. Щелкнув клавишей, Викт вывел на проекторе нужную схему. Собственно, они начались с мелких столкновений алсаканских конвоев и дурасских торговых судов, но началом конфликта все же считается битва за Верджианс. Республиканский адмирал Паретто с 6 боевыми крейсерами типа Вигела и 10 транспортниками с 40-тысячным десантом атаковали патрульное судно типа Дрихте. В результате боя 2 республиканских крейсера были уничтожены, но и патрульный корабль вынужден был отступить из-за серьезных повреждений, сэр. Но судя по схеме, этот патрульный корабль был всего 40 метров в длину при 2 орудиях, а крейсеры – 87 метров при 6. Почему они понесли такие потери? Тут стоит подробнее остановиться на вооружении противоборствующих сторон. Республиканские корабли были построены по типу кораблей империи Ксимодеспота, то есть оснащены зеркальной броней, а также бластерными орудиями. Алсаканцы же отдавали предпочтение МАЗ с драйверным орудием. Так вышло, что вначале они не имели доступа к местам добычи газов для лазеров и бластеров, потому и перешли на МАЗ-драйверы. С другой стороны, на пути развития Алсаканская Федерация столкнулась с несколькими враждебными расами, победу над которыми обеспечили орбитальные бомбардировки. Единственное, что могло тогда их обеспечить, это МАЗ-драйверы. Вообще, техника тогда была довольно примитивной. Максимальный класс гипердвигателя на кораблях того времени – 20-й. Средства связи были несовершенны, поэтому конфликт разворачивался довольно медленно. Алсакан узнал о нападении на свою колонию только через 5 месяцев, а отреагировал и того позднее. Лишь в 16977 году эскадра кораблей Алсакана атаковала республику Уверджиенса, вернув себе планету.